49. Тогда же Тиберий осветил обветшавшие или пострадавшие от огня древние храмы, восстановление которых было начато Августом. Храм Либеру, Либере и Церере возле Большого цирка, смотри примечание 32, построены по обету диктатора Авла Постумия, находящийся там же храм Флори, возведенный эдилами Луцием и Марком Публицеми, и святилище Янусу, сооруженное близ овощного рынка, смотри примечание 33, Гаем Дуилием, первым из римлян, одержавшим победу на море и удостоенным морского триумфа над карфагенинами. Примечание 32. Большой цирк находился между Авентинским и Палатинским холмами в Риме. Примечание 33. Овощной рынок находился между Капитолием и Тибром. Конец примечаний. Храм Надежды был освящен германикам. Обет построить его дал во время той же войны Авл Аттилий.